отца наместника, со всей во Христе братью, приветствую вас первым воскресным днем, который именуется вторую неделю, как вторым воскресным днем после праздника Святой Пасхи, именуется днем Антипасхи. И величание, которое вы только что слышали, свидетельствует о сошествии Святого Господа нашего Иисуса Христа в ад. Явление воскресшего Господа было именно первым там. И мы его величаем, величаем, величаем для страдавших Христе. Нас ради в ад сердшего и с собою вся воскресившего. Мы слышали сегодня соответствующее поучение, и к нему нам надо только присовокупить с обстоянием, что мы всегда будем это помнить и запечатлеем на скрижалях своих сердец слова, произнесенные святым славным апостолом Фомою: «Господь мой и Бог мой». И это свидетельствует о том, что спасение наше в Боге. И когда мы молимся, и когда в домашней и особенно в церковной молитве, чтобы в немногих словах было выражено: «Господи, помяни каждого по имени, даруй каждому по потребе и спаси каждого силой Твоею». Здесь в этих словах заключена непередаваемая словами человеческой речи, уповая на Господа, как на Спасителя. И Он именует Его не нашим, а Своим Спасителем. Думая о своем личном спасении прежде всего и взывая: «Господь мой и Бог мой». Вот и мы сейчас, взывая к единому сраму, единым сердцем, произнесем слова апостола Павла: «Господь мой и Бог мой». Христос воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскресе, воистину воскресе Христос! Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Что Христос воистину воскрес. Причастником нынешнего дня поздравляем приятие Святой Христовой Тайны, да послужит Святой Христовой Тайны телу на траве и душе на спасение. Причастники сегодняшнего дня выслужите положенные благодарственные молитвы по святому причастению.